Знамя над Рейхстагом. Володю Муханова инженерная карьера не привлекала, и к своим обязанностям он относился как к необходимому злу. Это чрезвычайно не нравилось его шефу, который хотел, чтобы подчиненные трудились по 10 часов в день, 7 дней в неделю. Но по закону уволить Муханова раньше, чем через 3 года, он не мог. А к концу этого срока Володя перешел на общественную работу и стал освобожденным профоргом института. У него уже была постоянная прописка в Москве, но жил он еще со своей фиктивной женой. Она готова была развестись и разменять свою квартиру. Однако предъявляла очень высокие требования к будущему жилищу. Володя обратился к маклерам, но они заломили такую цену, что он решил сделать все сам. После длительных усилий ему удалось найти желающих, один из которых жил в подмосковном Красногорске, а другой в Лианозове. К этому времени Муханов истратил большую часть бабушкиного наследства. И когда пришел за последней сберкнижкой, дед Лазарь сказал: «Если у Алены остались другие украшения, я готов их пристроить». Он был не первый, кто говорил о богатствах бабушки. Володины односельчане тоже иногда повторяли слухи о бриллиантах. Но сам он в эти рассказы не верил, считая, что если бы драгоценности существовали, бабушка Алена давно сказала бы ему о них. Он пожал плечами и ответил: «Я в ее доме не видел ни одного стула из гостиного гарнитура мастера Гампса». Один из 12 стульев, которые искал Остап Бендер. «А ты посмотри получше, чем черт не шутит», — серьезно ответил старик. «Обязательно посмотрю, а когда обнаружу, принесу вам на оценку». Получив отступные, бывшая жена Муханова согласилась уехать на окраину Москвы, а сам он поселился за городом рядом со своими друзьями. Разбирая вещи в своем новом жилище, он нашел тетрадь, где были записаны адреса и телефоны людей, с которыми ему приходилось вести переговоры об обмене квартиры. Он уже собирался выбросить ее, но, полистав, решил попытаться использовать имеющуюся информацию. Выбрав троих желающих, он нашел для них несколько вариантов обмена, позвонил им, напомнил о себе и сказал, что у него есть хорошая новость. Они внимательно выслушали его и договорились встретиться. Он показал каждому будущее место жительства и назвал цену за предоставляемые услуги. В общей сложности она была равна его двухмесячной зарплате. Никто даже и не подумал торговаться. И Володя решил, что маклерство может стать хорошим приработком. Через некоторое время заболела мать Муханова, Евдокия Олеговна. Он привез ее в Москву, выяснил, что ей надо делать операцию, и с большими трудностями устроил в больницу. А после операции забрал мать домой и больше месяца ухаживал за ней. Когда она выздоровела, он собирался отвезти ее в деревню, но она возвращаться не хотела. Ей очень нравилась Москва. Жить здесь было гораздо легче. Не надо пилить дрова, топить печку и ухаживать за огородом. Продукты всегда можно купить в магазине. Конечно, они не такие хорошие, как в деревне. Там колхозники на дальнем поле выращивали для себя овощи, которые, как и в добрые старые времена, удобряли навозом. Другие на продажу они щедро поливали разной химией. Продукты, полученные по новейшей технологии, были гораздо крупнее своих натуральных собратьев и совершенно безвкусные. В них никогда не заводились черви, и они месяцами не портились. Впрочем, в Москве даже они успевали сгнить. И Евдокия Олеговна не могла понять, в каких условиях надо было их хранить, чтобы довести до такого состояния. Но все это было очень небольшой платой за удобство столичной жизни. Несмотря на недовольство сына, она продолжала жить с ним, а выгнать ее он не мог. Она до сих пор имела на него сильное влияние. В детстве он вообще ее побаивался. Тогда она была молодая, дородная женщина, и в процессе воспитания сама часто применяла веками опробованные средства, которые впоследствии стали считаться антигуманными и непедагогичными. Когда у Евдокии Олеговны не осталось уже никаких признаков болезни, Володя твердо настроился отправить ее в деревню. Он говорил, что ее дом требует ремонта, что бабушка Алена уже стара, самостоятельно жить не может, ей необходима помощь. Евдокия Олеговна не возражала, но все время оттягивала отъезд. А когда, наконец, наступил заранее назначенный день, она притворилась больной и так натурально разыграла свою хворь, что соседи стали обвинять Володю в бессердечии. Слушая их упреки, он подумал, что в других обстоятельствах его мать могла бы быть неплохой артисткой. Он сделал еще несколько попыток избавиться от нее, но, убедившись, что это не удастся, прописал ее у себя. Купил справку, что ей полагается дополнительная жилплощадь. И после нескольких обменов въехал с ней в двухкомнатную квартиру. Со временем он познакомился с чиновниками, оформлявшими ему документы, и с помощью одного из них приобрел путевку в специальный дом отдыха. Такого обслуживания он раньше не мог себе представить. Он жил в отдельном номере, каждый день ему меняли постельное белье, в столовой кормили деликатесами, которые в обычных магазинах почти никогда не продавались. В распоряжении отдыхающих были бассейн, гимнастический зал, теннисные корты и тренеры по любому виду спорта. В нескольких кинозалах можно было смотреть не только советские фильмы, но и иностранные, которые никогда не появлялись в прокате. Каждый вечер устраивались танцы с неизвестно откуда взявшимися симпатичными доступными девочками. Пожив в раю всего несколько дней, Володя твердо решил войти в круг избранных. Не он этот мир выдумал, не он установил правила. Он лишь хотел хорошо жить. И деньги, как оказалось, были далеко не самым главным для достижения этой цели. Гораздо важнее были власть и связи. Володя видел, что первый секретарь какого-то подмосковного района с деревенским именем Трофим Спиридонович Артамонов бесплатно имеет то, что ему самому не светит даже при наличии хорошего капитала. Муханов познакомился с этим толстым, чванливым человеком и сделал все, чтобы понравиться ему. Потом с его помощью устроился инструктором в Красногорский райком и скоро влюбил в себя его дочь Аллу. Когда Трофим Спиридонович хватился, она уже собралась выходить за Володю замуж. Артамонов пытался было возражать, но Алла устроила истерику с битьем посуды и царапанием собственной физиономии, после чего ушла к Володе. Домой она вернулась только через 2 недели, когда зажили все царапины, а родители согласились на ее свадьбу. Тесть без восторга отнесся к этому браку, но решил сделать молодым царский подарок. Не потратив ни копейки собственных денег, он начал пробивать им шикарную 3-комнатную квартиру. Однако это требовало времени, а пока, также без всяких капиталовложений, Трофим Спиридонович Артамонов договорился со своими чиновниками о поездке дочери и зятя в Германию. До этого Володя за границей не был. Узнав о предполагаемой поездке, он сказал жене, что хочет посмотреть страну, а не бегать по магазинам. «Что же ты там собираешься увидеть?» — спросила она. «Как люди живут, что они делают в свободное время, как пьют пиво, стучат кружками по столу и едят сосиски с квашеной капустой. Я и сам хочу попробовать их пиво с сосисками. А если повезет, то и попасть в театр Брехта». «Интересно, на какие шиши?» «Это не должно быть очень дорого. К тому же питаться мы будем консервами и возьмем с собой водку. Говорят, столичная там очень высоко ценится. Но тратиться на покупку тряпок я не хочу. Когда мы вернемся, обещаю тебе достать все, что угодно». О поездке в капиталистическую страну простой смертный не мог тогда даже мечтать. Но и в страну братского социалистического лагеря попасть тоже было нелегко. А семью в полном составе за границу и вовсе старались не выпускать. Хотя бы одного представителя элементарной ячейки общества государство оставляло у себя в качестве заложника. Для Мухановых сделали исключение. Узнав об этом, Володин коллега Петр Слизняков, давно подавший заявление на путевку, тоже решил взять с собой жену. Он был склочник и интриган, ссориться с ним никто не хотел. И перед руководителем группы встал неприятный вопрос — кого из ранее утвержденных кандидатов оставить дома? Предлог мог быть любой. Можно было даже обойтись и без предлога, сославшись на решение высшего начальства. Но руководитель хотел выглядеть объективным и, собрав комиссию, провел дополнительное собеседование со всеми соискателями. Им задавали вопросы по международному положению и истории КПСС. А когда очередь дошла до секретарши, ее стали спрашивать особенно придирчиво. Она, зная свою незащищенность, подготовилась лучше других и правильно ответила на все вопросы. Тогда руководитель группы поинтересовался, почему она хочет за границу, и все ли осмотрела на 1/6 части суши, именуемой Советским Союзом. Женщина все поняла и расплакалась. Она долго копила деньги на отпуск, и перед пенсией хотела съездить в Германию для того, чтобы купить себе приличное зимнее пальто и привезти подарки внукам. Однако ее планам не суждено было осуществиться. Члены комиссии вместо нее включили в туристическую группу жену Слизнякова. Конечно, им было жалко секретаршу, но они решили, что если она не уйдет на пенсию, то сможет поехать в будущем году. Уже в самолете Володя увидел Егора Кузьмича Заречного, который был председателем колхоза-миллионера. Они иногда встречались в райкоме и, столкнувшись в новой обстановке, почувствовали себя давнишними приятелями. А после первой же экскурсии стали обмениваться впечатлениями. Другие члены группы в это время выясняли, где можно купить недорогую модную одежду. В магазинах Берлина знали, для чего приезжают русские туристы, и относились к ним так же, как москвичи относятся к жителям дальних пригородов, выбрасывающих в столицу интендантский десант. Советских граждан легко можно было отличить не только потому, что они ходили группой, послушно следуя за экскурсоводом и сопровождаемые недремлющим оком старшего. Было что-то необъяснимое в их поведении и в выражении лиц. Продавцы узнавали их сразу и довольно хорошо объяснялись с ними с помощью жестов и нескольких русских слов, которые молодые успели выучить, а старые вспомнить. Заречный пошел по магазинам вместе со всеми. Но когда старик-менеджер на ломаном русском языке стал расхваливать ему женское пальто, председателя колхоза затрясло. Он выскочил из магазина и быстро зашагал в гостиницу. Ему показалось, что немец злорадствовал, глядя на покупателей из России, которые до сих пор не могли изготовить у себя ни красивой одежды, ни качественной обуви, ни современных бытовых приборов. В конце следующего дня, после прогулки по городу и обязательного возложения цветов к подножию памятника советскому солдату-освободителю, когда группа из Красногорска возвращалась в гостиницу, Володя спросил Заречного: «Что вы такой сердитый, Егор Кузьмич? Выпейте, у вас сразу настроение поднимется». «Я в одиночку не могу. Заходи, выпьем вместе». «Да поздно уже». «Ничего не поздно. Ты, небось, со своими друзьями в баньках до утра гудишь, а сейчас и 11 нет. Приходи и жену с собой бери, я угощаю». Володя посмотрел на Аллу, но она отрицательно покачала головой. «Нет, я устала и пойду спать, а ты иди, если хочешь». «Хорошо», — сказал Володя, почувствовав, что жена явно не настроена заниматься любовью. К тому же наладить хорошие отношения с председателем колхоза никогда не помешает. Егор Кузьмич действительно скверно себя чувствовал. Эта поездка напомнила ему события 30-летней давности, когда на Украине погибла его первая жена. В Заречном вновь проснулась ненависть к фашистам и отвращение к немецкому языку. Он вспомнил, с каким трудом ему удалось уйти добровольцем на фронт, и с какой злобой он там сражался. Вспомнил он и чистенькие деревни Германии, и аккуратные городки, в каждом из которых обязательно были хорошо оборудованный стадион, пляж с туалетами и какими-то кабинками непонятного назначения. Потом ему объяснили, что эти кабинки служили для переодевания. Все указывало на спокойную и благополучную жизнь, гораздо более удобную и богатую, чем в Советском Союзе. Это вызывало еще большую ненависть. Но, вернувшись с фронта, Заречный постепенно забыл военные впечатления. Теперь же, вновь оказавшись в Германии, он увидел, что здесь можно без всякой очереди купить и продукты, и одежду, и бытовую технику. Но больше всего Заречного раздражали полицейские в форменных касках и с дубинками. Они напоминали ему эсэсовцев. «Да это же совсем другие люди, Егор Кузьмич», — пытался успокоить его Володя. «Посчитайте, сколько лет прошло». «Может, и прошло, но мне все равно хочется их задушить. Я видел, как продавцы ухмылялись, когда показывали нам свои товары. Старик наверняка воевал против нас во время войны. Сам подумай, где еще он мог выучить русский? Я в этой стране спать не могу. Мне все время кошмары снятся. А днем, когда вижу, как они живут, становится еще хуже. Они ведь проиграли войну, и у них в магазинах по 5 сортов колбасы, а у нас... Лучше бы я сюда не приезжал». «Да бросьте вы, Егор Кузьмич, давайте лучше выпьем», — сказал Володя. Заречный не отказывался и через некоторое время практически в одиночку опустошил вторую бутылку. Изрядно захмелев, он спросил: «Ты знаешь, кто первым поднял знамя над Рейхстагом?» «Конечно знаю. Егоров и Кантария», — ответил Володя. «Егоров и Кантария», — передразнил Заречный. «А кто же?» «Я, с Ашотом Мирзаяном. И было это не знамя, а красное полотнище на палке, потому что мы очень спешили. Ведь к Рейхстагу в любой момент могли пробиться другие наши подразделения». Заречный открыл третью бутылку, налил себе полный стакан и залпом его осушил. «Мы охраняли Рейхстаг от своих, потому что сами хотели получить награды. Но на следующий день приехали особисты и сорвали наше полотнище. А когда мы начали протестовать, один из них сказал, что это приказ главнокомандующего. Жуков велел найти двух молодых ребят, представителей двух великих народов — русского и грузина, чтобы те все сделали как положено. Хохол с армянином для этой цели не подходили. Потом прибыли военные операторы и стали совещаться, как лучше заснять историческое событие». Володя с интересом смотрел на Заречного. Теперь, спустя столько лет, многие участники войны хвастали, что чуть ли не в одиночку выиграли Курскую битву или Сталинградское сражение. Но рассказ этого человека казался ему весьма правдоподобным. И если он действительно не врал, то ему должно было быть очень обидно. «А почему вы не взяли настоящее знамя?» — спросил Володя. «Потому что мы не знали, где оно находится. За его утерю все подразделение расформировывали, а командира расстреливали, поэтому он всегда держал знамя рядом». «Где же он был, когда вы подошли к Рейхстагу?» «Черт его знает». «А почему вы раньше об этом ничего не говорили?» «Жить хотел». «Да», — подумал Володя, — «его запросто могли обвинить в клевете и отдать под трибунал. Конечно, теперь к председателю передового колхоза, участнику Парада Победы и орденоносцу проявят снисхождение и сочтут его рассказы пьяным хвастовством». «Не могу я больше находиться в Германии. Боюсь, уйду в штопор и набью кому-нибудь морду», — сказал Заречный, провожая Володю. На следующий день старший группы сказал, что Егор Кузьмич заболел, и его отправили домой. Этот факт еще больше убедил Володю в правдивости рассказа Егора Кузьмича. Ведь в официальной версии действительно было очень много подозрительных совпадений. Количество людей, водрузивших знамя, их национальность и то, что съемочная группа со всем очень непростым оборудованием оказалась в нужный момент в нужном месте. Володя не испытывал ненависти к немцам. Наоборот, видя их чистенькие городки и аккуратные постройки, думал, что Петр Великий недаром приглашал их в Россию. Народ и на самом деле талантливый. После очередной экскурсии Муханов спросил гида, где находится недорогой пивной бар. Тот ответил, что может показать им одно интересное местечко, в которое как раз сегодня собирался пойти со своей девушкой. Там будет проходить осенний пивной фестиваль. Володя обрадовался. Немецкого он не знал, и даже если бы ему все подробно объяснили, легко мог бы заблудиться. Бар находился недалеко от гостиницы и выглядел очень скромно. Внутри стояло несколько длинных столов, человек на 20 каждый. Рядом лавки, а в углу была площадка для музыкантов. Там уже расположились баянист, певец и барабанщик. Экскурсовод огляделся, но, не увидев своей девушки, предложил Мухановым сесть рядом. Вскоре подошла официантка и спросила, что они будут заказывать. Они жестами показали на кружку пива и сосиски. Официантка задала еще какой-то вопрос, но Володя разобрал только слово «пиво», а их экскурсовод пояснил, что оно здесь нескольких сортов. Темное, светлое и золотистое. Причем каждый сорт может быть разных видов. В Москве Володя редко ходил в бары, но хорошо знал, что там выбора не было. Всем давали одно и то же — пиво бочковое, разбавленное. Подумав, он сказал гиду: «Закажи на свой вкус. Возьмите одну кружку темного, а одну светлого, выпейте по половине и поменяйтесь», — предложил тот. Мухановы так и сделали. Пока музыканты настраивались, экскурсовод закончил первую кружку и заказал еще. А сосед напротив спросил у Мухановых, как им нравится немецкое пиво. Гид перевел. Володя ответил, что пиво им очень нравится. Но они с одной кружкой планируют просидеть целый вечер, потому что денег на другую может и не хватить. Им же еще хочется посмотреть, как в барах люди поют песни и стучат кружками. Сосед Володи по его жестам все прекрасно понял, засмеялся и что-то сказал экскурсоводу. А тот перевел: «Не беспокойтесь, заказывайте, этот парень заплатит. Я его знаю, он за вечер, не напрягаясь, выпивает кружек 7-8». «Так это же 7 литров!» — удивился Володя. «Он член элитного клуба любителей пива, а туда принимают только тех, кто выпьет 12». «За какое время?» «Специально время никто не ограничивает, но в полночь бар закрывается». «Я, наверное, и эту кружку допить не сумею», — сказала Алла. «Не беспокойся, я тебе помогу. Такого вкусного пива я еще не пробовал», — успокоил ее Володя. «Попробуй еще золотистое», — предложил переводчик. И Володя кивнул. Вскоре музыканты, приплясывая, пошли между рядами, приглашая всех посетителей следовать за ними. Сосед, угостивший Мухановых, взял Аллу за руку и повел за собой. Володе ничего не оставалось, как присоединиться. Вся процессия вытанцевала на улицу, и, ведомая музыкантами, стала медленно продвигаться вдоль здания. Было видно, что участники хорошо знали маршрут, потому что, обойдя вокруг газетного киоска, повернули обратно. В этот момент Володя увидел своих сотрудников. Слизнякову ухитрились выторговать в каком-то магазине большой ковер по сходной цене. Автобусы в это время ходили редко, а счастливые обладатели ковра не знали ни языка, ни маршрутов. И, боясь, что их завезут неизвестно куда, тащили ковер на себе. Столкнувшись с Мухановым, они остановились. «Что вы здесь делаете?» — спросил Слизняков муж. «Пьем пиво и танцуем», — ответил Володя. «Разве не видно?» Слизняковы перевели взгляд на гида. Тот кивнул и вместе со всеми, пританцовывая, направился обратно в бар. В тот же день Володю и Аллу вызвал старший группы и подробно расспросил, что они делали в пивной, кто там был, с кем они успели познакомиться, о чем говорили и почему не пошли отовариваться вместе с остальными членами группы. Володя ответил, что давно хотел попробовать немецкое пиво, и вчера специально для этого пошел с женой в самый дешевый бар. Кстати, каждый из трех сортов пива, которые он вчера пил, гораздо лучше «Жигулевского». К тому же он видел, как немцы, подвыпив, стучат кружками по столу. У него это вызвало неприятные ассоциации, и хорошо, что при этом не было Заречного. Иначе в баре началась бы потасовка. Но в общем, немцы оказались нормальными людьми. Они также любят встречаться со своими друзьями, петь и танцевать, только пьют не водку, а пиво. И войну начали, потому что были обмануты гитлеровской пропагандой. Услышав эти часто повторяемые советской прессой слова, руководитель решил, что над ним издеваются, и внимательно посмотрел на Володю. Но Муханов ответил ему открытым взглядом положительного героя советских кинофильмов. Поняв, что дальнейшие расспросы бесполезны, старший закончил беседу и пошел к Слизняковым. Похвалив их за проявленную бдительность, он заверил, что Мухановы ничего противозаконного не делали.